И ее руки, когда они будут касаться нас или же вытирать испарину с наших горячих лбов во время болезни, не должны быть холодными, как мрамор, или обжигать, как раскаленная печь. Лучше всего, если они будут теплыми, как тельце цыпленка, когда утром берешь его в руки, вынув из-под крыла преисполненной важности мамы на сетке. Только и всего. Что касается деталей, ну уж тут мы показали себя. Мы кричали и спорили чуть не до слез, но Тимоти все же удалось настоять на своем. Ее глаза будут только такого цвета и никакого другого. Почему? Об этом мы узнали потом. А цвет волос нашей бабушки? У Агаты, как у всякой девчонки, на сей счет было свое особое мнение, но она не собиралась делиться им с нами. Поэтому мы с Тимоти предоставили ей самой выбирать из того множества образцов, которые, подобно декоративным шпалерам, украшали стены и напоминали там разноцветные струйки дождя, под которые так и хотелось подставить голову. Агата не разделяла наших восторгов, но, понимая, как неразумно в таком деле полагаться на мальчишек, велела нам отойти в сторону и не мешать ей. Наконец, удачная покупка в универсальном магазине «Бен Франклин», электрические машины и компания «Пантомимо Фантачини» продажа по каталогам была совершена. Река вынесла нас на берег. Был уже конец дня. Что и говорить, люди из фирмы «Фантачини» поступили очень мудро. Как, спросите вы? Они заставили нас ждать. Они понимали, что о победе говорить рано, во всяком случае полной и, если хотите, даже частичной. Особенно если говорить о богате. Ложась спать, она тут же поворачивалась лицом к стене. И кто знает, какие печальные картины чудились ей в рисунке обоев, которых она то и дело касалась рукой. А утром мы находили на них нацарапанные ногтем силуэты крохотных существ — то прекрасных, то зловещих, как в кошмаре. Одни из них исчезали от малейшего прикосновения, как морозный узор на стекле от теплого дыхания. Другие не удавалось стереть даже мокрой губкой, как мы ни старались. А Фантачини не торопились. Прошел июнь в томительном ожидании. Минул июль в ничего не делании. На исходе был август и наше терпение. Вдруг, 29-го, Тимоти сказал: «Странные у меня сегодня чувства». И, не сговариваясь, после завтрака мы вышли на лужайку. Возможно, мы заподозрили что-то, когда слышали, как отец вчера вечером говорил с кем-то по телефону, или от нас не укрылись осторожные взгляды, которые он бросал то на небо, то на шоссе перед домом, а может, виною был ветер, от которого, как бледные тени, всю ночь метались по спальне с занавески, будто хотели нам что-то сказать. Так или иначе, мы с Тимом были на лужайке, а голова Агаты, делавшая вид, будто ей решительно все равно, то и дело мелькало где-то на крыльце за горшками с геранью. Мы словно не замечали нашу сестренку. Мы знали, стоит нам вспугнуть ее, и она убежит, поэтому мы просто смотрели на небо. А на нем были лишь птицы, да далекий росчерк реактивного самолета. Мы не забывали изредка поглядывать и на шоссе, по которому то и дело проносились машины, ведь любая из них могла доставить нам... Нет, нет, нет, нет, мы ничего не ждем. В полдень мы с Тимоти все еще валялись на лужайке и жевали травинки. В час дня Тим вдруг удивленно заморгал глазами. И вот тут-то все и произошло с невероятной точностью и быстротой. Словно Фантачини передался весь накал нашего нетерпения, и они безошибочно выбрали момент. Дети отлично умеют скользить по поверхности. Каждый день мы проделываем это, чуть задевая зеркальную поверхность озера, и нам знакомо то странное ощущение, будто в любую секунду можешь вспороть обманчивую гладь и уйти, и тебя уже не дозовешься. будто почувствовав, что нашему долготерпению должен прийти конец, что это может случиться в любую минуту, даже секунду, и все исчезнет, будто забыто, словно ничего и не было никогда. Именно в это так точно угаданное мгновение облака над нашим домом расступились и пропустили вертолет, словно мифические небеса, колесницу бога Аполлона.